Глава 264. Основное тело получило работу. Я проснулась, проспав всю ночь, и чувствую себя гораздо лучше. Меня немного беспокоил вопрос, что делать, если мое состояние не станет лучше. Но все решилось само собой, так что я зря переживала. Сейчас пора заняться вопросом получения официального звания к моменту, когда я отправлюсь на следующие переговоры с религией Божественного мира. Надо поговорить на эту тему с королем демонов. Мне же всего и надо, что звучное название. Хорошо бы еще, чтобы и дел никаких делать было не надо. Да. Хочешь поработать, Широчка? Хорошо, станешь командиром 10-й армии. Чего? Когда я между делом спросила, можешь ты мне дать какое-либо назначение, на меня нагрузили армию. Как это вообще можно? Нет, правда, почему? Почему? В данный момент Балта занимается реорганизацией армии. Но даже при наличии солдат нам не хватает командиров, способных вести их за собой. 10-я армия пока находится в процессе формирования, так что даже списочный состав пока не утвержден. Таким образом, армия короля демонов не может позволить в такое сложное время позволить кому-то оставаться в стороне. Все это она говорила, забравшись ногами на стул и поедая конфетки. Ладно, не будем заострять внимание на том, кто тут остается в стороне. Судя по тому, что она сказала, это одна из главных позиций в армии короля демонов. Кстати, Кура взял на себя управление 9-й армией. Каждому администратору по армии. Но нам же вообще-то армия не очень-то и нужна. По боевой мощи достаточно нас в одно лицо, чтобы заменить любую армию. Хотя, возможны различные варианты. Нет, правда, у нас жесткая нехватка профессионалов. Мы, конечно, попытались вытащить командиров из регионов, но большинство из них в сражении совершенно непригодны. Правда, как управленцы, они очень хороши. На территории демонов твое положение зависит от твоей силы. В большей или меньшей степени, конечно. Но поскольку в управленцах люди, думающие мускулами, то качество жизни большинства гораздо меньше, чем на территории людей. Плюсы и минусы, как всегда. Так что вот тебе официальное назначение. Я скажу Балта, чтобы он предоставил тебе список солдат, которых еще не распределили по армии. Так что ты сможешь подобрать в свою армию нужных тебе людей. У меня же в этом опыта никакого. Да все путем, не переживай. Было бы желание, а все остальное приложится. Вот таким образом я и стала командиром армии. Мало того, король демонов, похоже, хочет меня серьезно припахать к этой работе. А мне же нужно было красивое звание, и чтобы ответственности никакой. Как же все так обернулось? Тем не менее, на мне теперь куча ответственности, или скорее меня заставили на себя взвалить все это. Так что отказаться не получится. Мне даже выделили комнату в замке короля демонов для моего личного пользования. Так что король демонов явно планирует занять меня надолго. Я так легко получила работу, а ведь я ее даже не хотела. У меня и так было звание кандидат в родственники Д. Так что я пока что считала, что нахожусь в процессе обучения. С такой точки зрения, наверное, можно считать, что меня повысили, или нет. Я не помню, чтобы я когда-то работала, так что не совсем хорошо понимаю эти корпоративные взаимоотношения. Как вам такое объявление? Мужчины, которые не могут найти работу и не видят перспектив для себя. Армия короля демонов ищет умелых работников. Отличная зарплата, удобное рабочее время. Правда, не можем гарантировать, что вы выживете. Пожалуйста, записывайтесь на собеседование. Мы вас ждем. Ой, похоже, я внутренне уже согласилась с королем демонов. Что-то вроде «можно и попробовать». Но если серьезно, то, возможно, собственная армия – это не такая уж плохая идея. Обычно я просто использовала клонов. Так что вообще не задумывалась об этом. А когда я использую клонов, то мне приходится действовать исподволь. Тайно. А если у меня будет армия, то это значит, что я смогу предпринимать и прямые действия. На данный момент непонятно, будет это плюсом или минусом. И если стал вопрос о организации армии, то понятно, что мне понадобится помощник. Так что я спросил вампирчика и Вратха, не могут ли они мне помочь. «Мне учиться надо». «Я должен об этом подумать». «Они отказались. Невероятно. Я-то думала, что хоть кто-то из них согласится. Но похоже, они оба в этом солидарны. Проклятие». «Тогда, поскольку Фильмина сейчас в моем подчинении, я заставлю ее стать помощником. Она вообще-то дворянка, получила прекрасное образование. Так что она сможет управлять армией. Таким образом, я дала ей звание заместителя командира». После того, как я приняла данное решение, я отправилась к ней и проинформировала ее об этом решении. Она согласилась с несколько неуверенной улыбкой на лице. Думаю, внутри она просто в панике, но наружу ничего не показывает. Ее дворянское умение скрывать свои эмоции просто поражает. Хотелось бы, чтобы кое-какой вампирчик тоже научилась не так явно показывать на своем лице, что у нее на душе. Позже вечером Балта пришел и принес с собой огромную кипу документов, включая и список солдат. А я сказала, чтобы не отказалась получить свое распоряжение мира, который и так уже в армии. Мне культурно отказали, сказав, что ему в подчинении и так уже предоставили армию. И он в скором времени должен заменить Балта на посту командира 4-й армии. После чего за Балта, похоже, останется общее управление всеми армиями под прямым руководством короля демонов. Похоже, Балта будет еще больше работать, но не помрет же он от этого, верно? Мера, например, выглядит как труп, или даже хуже. Они выглядят настолько замученными, что я применила магию на них, чтобы восстановить их силы. Постарайся, Балта! Живи, Балта! На следующий день мой кабинет замки короля демонов был подготовлен, и я влезла с головой в обработку документацию, которую мне передал Балта. С документами по созданию новой армии мы закончили в течение половины дня. Затем организовали командный состав до конца дня. Способность Балта делать свою работу просто поражает. Может быть, лучше все оставить на его усмотрение? Но тогда он точно помрет от переутомления. Вот только, пожалуйста, не надо мне подсовывать документы быстрее, чем я успеваю их прочитать, хорошо? Что ты за человек такой, Балта? Вот таким образом, пока я играла в гляделки с документами, в мгновение ока пролетело несколько дней. Поскольку все эти дни я просидела, не двигаясь с места, моя нижняя точка и спина болят. Кроме того, поскольку я держала свои глаза закрытыми и при этом читала документы, мои глаза тоже каким-то странным образом утомились. Вместо обычной рези в глазах появилась какая-то напряженность в магии глаз. Так, наверное, будет проще описать. Кроме того, я столько много писала, что моя кисть заболела. Превратить тело бога в такую развалину. Бумажная работа – это просто ужас какой-то. Я только краешком начала понимать, через какие мучения проходит Балта. Как же я рада, что назначила Фильмину заместителем командира. Я точно не смогу побороть данную проблему одна. Мне явно повезло, что у меня есть такой способный помощник, как Фильмина. Теперь, хоть не вся бумажная работа закончена, мне надо переместиться на новое поле боя. Пора отправляться на второй этап переговоров с религией Божественного мира. Д. Бумажная работа так утомляет. Горничная. Меньше слов, больше дела.